Вуф! Звук в отдалении. Я сажусь на четвереньки в снегу. Прислушиваюсь. Это собака. На вершине холма мерцает огонек. Снова и снова. И вот он останавливается на некотором расстоянии от меня. Ненадолго замирает, потом раздается другой звук. Звук медленно карабкающегося человека. С тех пор, как парень убежал, сюда больше никто не приходил. Снег их отпугнул, думаю я и прячусь за деревьями. «Пеппер? Боже, я опять ее потеряла!» Язык отличается от того, на котором люди говорили вчера. Однако на Харибде мы выучили все языки людей. Шуршит одежда. Потом слышно, как кто-то принюхивается. Тяжело дышит. Собака бросается к просвету между деревьями. Останавливается. «Пеппер!» Собака уставилась на меня. Виляет хвостом. Глаза яркие, как луна. Вокруг ее шеи повязан ремешок. Если я поймаю эту собаку, то мне достанется и человек. Я протягиваю руку, она пятится, рычит. И я рычу в ответ. Осторожно опускаюсь на четвереньки. Медленно. Так близко. Я почти могу ее коснуться. Чёрт! А-а-а! Человек подскальзывается и сползает вниз, прямо в пространство между мной и собакой. Девушка. Я маскируюсь, сливаюсь с окружением, смотрю и слушаю. Бледное лицо, темные волосы. Водит повсюду фонариком. Скоро она подойдет поближе, и тогда я вселюсь в нее. Я весь день ждала, пока придет новый человек. И, наконец, вот он, мой шанс. Она зовет собаку, прерывисто дыша. Раз за разом подносит ладонь к глазам. Я наблюдаю за ней, вслушиваюсь в ее слова. «Пеппер! Пеппер!» И потом. «Глазам своим не верю!» Морда собаки выглядит так, будто она смеется. Она крутится и пританцовывает на склоне холма. В конце концов сворачивает на тропинку, ведущую вдоль карьера. Бежит вниз, сквозь стеснящиеся деревья. Туда, где живут люди. «Постой!» Теперь она говорит на языке парня. Я готовлюсь к прыжку. «Кто здесь? Ау!» Она поворачивается в мою сторону, но теперь, благодаря тому, что снег прекратился, она не видит меня за маскировкой. Однако знает, что я здесь. Прищуривается. «Сделай это сейчас. Вселись в нее. Вы не видели собаку? Большую такую светлую с желтоватым оттенком?» Я не выхожу из-за деревьев, продолжаю выжидать. «На самом деле она не моя, я просто за ней слежу. Она, как это по-английски, сущий кошмар!» Я меняю положение в темноте. «Есть здесь кто?» — спрашивает она снова и снова. В ее голосе чувствуется напряжение. И тогда я с громким треском выбираюсь из своего укрытия. Кожа теряет маскировку, готовясь к новому процессу. Она видит мою истинную форму, взвизгивает и пятится к занесенным снегом ступеням, которые ведут к поселению. Не смотри ей в глаза. Моя кожа шипит, развертывается. Я теряю вещественность, становлюсь серебристым мерцанием. Моя кожа оборачивается вокруг нее, подстраиваясь, прилаживаясь к новому телу. Она прочесывает и сканирует информацию, заново закрепляется. Я вижу дверь, фиолетовую, в царапинах, изображение пони. Я касаюсь ручки, давлю на нее, не заперта. Дверь немного сопротивляется, но потом я распахиваю ее и оказываюсь внутри.